Новелла пятая. Трое молодых людей во Флоренции стаскивают штаны с одного судьи из Марки, пока, сидя на судейской скамье, он творит суд. Эмилия кончила свой рассказ, и вдова нашла общее одобрение, когда, взглянув на Филострата, королева сказала: «Теперь за тобою обязанность рассказывать». Поэтому тот ответил тотчас же, что готов, и начал. «Милые дамы, молодой человек, которого недавно назвала Елиза, то есть Мазо дель Саджио, побуждает меня оставить в стороне новеллу, которую я намеревался рассказать, чтобы сообщить вам другую о нем и некоторых его товарищах. Хотя она и неприлична, в ней есть слова, которые вы стыдитесь употреблять. Несмотря на это, она так смешна, что я все-таки расскажу ее вам. Как то вы часто могли слышать, в город наш очень часто являются ректора из Марки. Обыкновенно люди низкого духа и такого скаридного и нищего образа жизни, что все, что они не делают, кажется убожеством. Согласно с этой прирожденной им скупостью и скряжничеством, они приводят с собой судей и нотариусов, которые кажутся скорее людьми, взятыми из-за плуга и от сапожного дела, чем из школы прав. И вот, когда явился некий Подеста, в числе многих других судей привел с собою одного, называвшего себя мессер Никола да Сан-Лепидио, похожего с виду скорее на слесаря, чем на кого другого, и был он поставлен в числе других судей ведать уголовные дела. И как то часто бывает, что хотя гражданам ровно нечего делать в суде, они, тем не менее, порой туда заходят. Случилось однажды утром, что пошел туда, разыскивая приятеля Мазо дель Саджио. Когда ему попался на глаза сидевший там мессер Никола, он показался ему такой невиданной птицей, что он стал внимательно разглядывать его. И хотя он увидел на нем меховую шапку, совсем закоптелую чернильницу у пояса, жилет длиннее кафтана и многое другое, необычное у человека порядочного и благовоспитанного, одно, между прочим, показалось ему замечательнее всего остального. Это была пара штанов, зад которых представился ему спускавшимися до икр сидевшего, так как его платье, будучи слишком узко, расходилось напереди. Потому, не разглядывая их далее и оставив то, чего пришел искать, он пустился на новые поиски и нашел двух своих товарищей, из которых одному было имя Риби, другому — Матиуццо, не меньших потешников, чем Маза, и сказал им: «Если вы мне приятели, пойдите со мной в суд, и я хочу показать вам самого странного урода, какого вы когда-либо видели». Отправившись с ним в суд, он показал им этого судью и его штаны. Те еще издали принялись смеяться над этим явлением и, подойдя ближе к скамьям, где сидел господин судья, увидели, что под эти скамьи легко можно пролезть, да кроме того, заметили, что доска, на которую опирались судейские ноги, была подломана, так что с большим удобством можно было просунуть пясть и руку. Тогда Маза сказал товарищам: «Хочется мне совсем стащить с него эти штаны, уж очень это легко». Каждый из товарищей догадался, как это устроить. Вследствие этого, условившись, что им делать и говорить, они вернулись туда на следующее утро. Суд был полон народа, когда Матиуццо, никем не замеченный, пролез под скамью и попал как раз под то место, где у судьи были ноги. Подойдя с одной стороны к господину судье, Мазо взял его за полу кафтана. Риби, приблизившись с другой, сделал то же, и Мазо начал говорить: «Господин! Эй, господин! Умоляю вас Богом, чтобы прежде чем уйдет этот воришка, что рядом с вами, прикажите ему отдать мне пару сапог, которые он украл у меня. А он отнекивается, хотя я видел, не прошло еще месяца, как он отдавал поставить на них подметки. С другой стороны, сильно голосил Риби: «Не верьте ему, господин, это негодяй! Знаете, что я пришел стребовать у него украденный им чемодан? Он тотчас же явился и говорит о сапогах, которыми я давно уже обзавелся. Коль не верите мне, я могу привести вам в свидетели Треку, мою соседку, и Грассу, торговку рубцами, и человека, что собирает сор у Санта-Марии Аверзая, который видел его, возвращаясь с хутора». Со своей стороны Мазо не давал Риби сказать ни слова, напротив того кричал, а Риби пуще того. В то время как судья встал, чтобы быть к ним поближе и лучше их выслушать, Матеуццо, улучив время, пропустил руку сквозь дыру доски, схватился за зад судейских штанов и крепко потянул вниз. Штаны тотчас же спустились, ибо судья был тощ и без боков. Когда он почувствовал это, еще не зная, что такое, хотел было запахнуть спереди платье, чтобы прикрыться и сесть. Маза с одной стороны, Риби с другой уцепились за него, сильно голося: «Господин, ведь это нехорошо, что вы не хотите рассудить меня, не желаете выслушать, собираетесь уйти. Из-за такой мелочи, как это, у нас здесь не затевают переписки». Так говоря, они долго продержали его за платье, пока все, что были в суде, не заметили, что с него стащили штаны. А Матеуццо, придержав их некоторое время и потом отпустив, вышел и удалился незамеченный. Когда Риби показалось, что сделанного им довольно, он сказал: «Клянусь Богом, я обжалую это в синдикат». Маза с другой стороны выпустил его платье и говорит: «Нет, я так стану ходить сюда, пока не найду вас не столь занятым, каким, казалось, вы были сегодня утром». Кто туда, кто сюда, так они и ушли, как могли скорее. Господин судья в присутствии всех натянул штаны, точно встал со сна, лишь теперь догадавшись, в чем дело. Он спросил, куда девались те, кто спорили о сапогах и чемодане. Не разыскав тех людей, он стал божиться, что он таки узнает и убедится, существует ли во Флоренции обычай снимать штаны с судей, когда они сидят на судейской скамье. С другой стороны, и Подеста, прослышав о том, поднял страшный переполох. Но его приятели сказали ему, что сделано это было с судьей лишь с целью показать, что флорентийцы понимают, почему вместо судей он привел с собою баранов, ибо они обошлись ему дешевле. Потому он счел за лучшее смолчать, и на этот раз дело не пошло дальше.